Результатом его визитов повсюду бывали аресты. Основной же его базой в этот период был Петербург. Здесь Азеф был представителем общепартийного центра и в качестве такового ставил перевозку литературы через Финляндию, сносился с писателями народнического направления, которые доставляли материал для революционной России, с Пешехоновым, Микотиным, Клеменсом, Иванчиным, Писаревым и другими, собирал данные об образе жизни плеве и так далее. На его же плечах лежала и вся местная работа. Пешехонов свидетельствует, что Петербургский комитет социалистов-революционеров тогда вообще состоял из одного только Азефа. В силу этого последнему пришлось заниматься такой мелкой работой, как сношение с молодыми студентами-пропагандистами, желавшими вести пропаганду социал-революционных идей в рабочей среде. Эта последняя деятельность в жизни Азефа едва не сыграла роль той апельсинной корки, на которых спотыкалось так много великих людей. Среди молодежи, свести знакомство с которыми пришлось на этой почве Азефу, был один совсем юный студент, некто Крестьянинов. Представления о революции и революционерах у него были самые наивные, романтические. Революционеров он представлял в виде изящных молодых людей с бледными, благородными лицами. Судьбе захотелось, чтобы первым революционером, с которым свели этого желторотого романтика, был Азеф. Впечатление было, конечно, очень сильное, по закону контрастов. Внешность Азефа, как говорит Крестьянинов, ему запомнилась навсегда. Угловатая, неинтеллигентного склада голова, с темными подстриженными щетиной волосами, низко набегавшими на узкий лоб, большие выпуклые непроницаемые глаза, медленно скользившие по лицам присутствующих, производили какое-то странное, несколько неприятное впечатление. Но от всей грузной, тяжело поместившейся на стуле фигуры, от бронзового, как мне показалось, неподвижного лица, веяло силой и хладнокровием. Азеф предложил Крестьянинову заняться пропагандой среди рабочих, род деятельности, с которой обычно начинали все революционеры тех лет. Но рабочий кружок, данный им Крестьянинову, не принадлежал к числу обычных. Он был организован охранным отделением из агентов последнего. Это охранное отделение, оказывается, находилось в тупике. Оно не хотело допустить существования кружков, в которых с его ведома рабочим внушались бы революционные идеи. Но в то же время не могло не оказать помощи Азефу, положение которого в партии было бы поколеблено, если бы ему не удалось наладить хотя бы несколько рабочих кружков. Исход был найден. Кружки составлялись из 2-3 агентов полиции, которые обязаны были всю получаемую от партийного пропагандиста нелегальную литературу, не читая, сдавать по начальству. При таком положении, казалось полиции, будут и овцы целы, и волки сыты. Пропагандист аккуратно приходил в кружок, читал там свои лекции и передавал разные брошюры. А по окончании лекций пропагандируемые агенты являлись по начальству, докладывали, как прошел вечер, и сдавали непрочитанной всю полученную литературу.